Бухаресте, где только гремели бои, живы в памяти бомбы ночные. Петр Лещенко чудные песни свои спеть решил для солдат из России. Свою родину он беззаветно любил, иммигрантам в краях отдаленный. Только русскую речь на пластинках дарил всем, кто слушал их на патефонах. До концерта партийный работник сказал, все его прегрешения известны. Он всегда и везде против нас воевал. Что вам слушать враждебные песни? Зал был полон, совсем интерес не угас, только сдержанность в чувствах витала. Был, пускай и негласный, но все же наказ: встретьте холодно, хлопайте мало. Вот и вышел певец на решительный бой, знал он, сколько концерт этот значит. Вышел вместе с красивой женой молодой, рядом с Верой и с верой в удачу. А когда он запел, дивный голос его прозвучал так напевно и звучно, всем казалось, как будто среди русских снегов колокольчик гремел однозвучно. В песнях женских немало встречалось имен, в зале стало светлее и краше. Каждый был до войны бесконечно влюблен, ждали дома их Дуни и Маши. Постепенно у всех потеплело в душе, от солдат до высокого ранга. И казалось, нет музыки лучше уже, чем мелодия доброго танго. Свой задористый чубчик в конце, как всегда, он исполнил, все с места вскочили. Если русский размах, если удаль, тогда не страшны нам любые Сибири. Изменился с военных тех лет Бухарест, русской речи здесь слышно не стало. Но как можно забыть тот прекрасный концерт, столько вызвавший чувства у зала? Но как можно забыть тот прекрасный концерт, столько вызвавший чувства у зала?